Наконец, публика пришла в полное умоиступление и стала выкликать на помощь сторожа. Сторож услышал призывы, взобрался снаружи на лесенку и стал давать нужные указания. Но к этому времени все они уже до того ошалели, и в головах у них был такой сумбур, что никто не мог ничего понять. И тогда сторож велел им стоять на месте и сказал, что сейчас придет к ним сам. Они сбились в кучу, а сторож спустился с лесенки и вошел в лабиринт. На беду сторож оказался новичком. Он вошел в лабиринт, но не сумел найти заблудившихся, а через некоторое время и сам заблудился. Они могли разглядеть сквозь кусты живой изгороди, как он мелькает то тут, то там. И он тоже видел их и пытался до них добраться, и они ждали его минут пять, после чего он снова появлялся на том же самом месте и спрашивал, куда же они подевались. Им пришлось дожидаться, пока после обеда не появился один из старых сторожей и не вывел их оттуда. Гарри сказал, что насколько он может судить, это очень занятный лабиринт, и мы решили попытаться затащить туда Джорджа на обратном пути. Гаррис рассказывал мне о своем посещении лабиринта, пока мы проходили Маулсейский шлюз. На это ушло порядочно времени, потому что шлюз большой, а наша лодка была единственной. Не припомню, чтобы мне случалось попадать в Маулсейский шлюз, когда там всего одна лодка. По-моему, он самый оживленный из всех шлюзов на Темзе, включая даже Болтерский. Мне не раз доводилось стоять у шлюза, когда в нем вообще не было видно воды. Вместо нее пестрел ковер ярких спортивных курток и шапочек, модных шляпок, разноцветных зонтиков, развивающихся шарфов, накидок, струящихся лент, изящных белых платьев. Если заглянуть в шлюзовую камеру с набережной, то может показаться, что это огромный ящик, куда высыпали охапку самых разнообразных по форме и раскраске цветов, и они покрыли все пространство радужным узором. Если в воскресный день выдается хорошая погода, то такая картина представляется глазам с утра до вечера, тогда как выше и ниже шлюза теснится, ожидая своей очереди еще большее количество лодок, и лодки подплывают и отплывают сплошной вереницей, так что вся сверкающая на солнце река от дворца до самой Хэмптонской церкви усеяна желтыми, синими, оранжевыми, красными, белыми, розовыми пятнами. Все обитатели Хэмптона и Маулси, нарядившись в лодочные костюмы, высыпают на берег со своими собаками и прогуливаются вокруг шлюза, покуривая трубки, любезничая с барышнями и разглядывая лодки. И все это вместе — шапочки и куртки мужчин, яркие нарядные платья женщин, повизгивающие от возбуждения собаки, скользящие по реке лодки, белоснежные паруса, живописные берега и искрящаяся вода Темзы представляет самую приятную для глаз картину, какую только можно увидеть в окрестностях хмурого старого Лондона. Темза предоставляет широкие возможности для демонстрации нарядов. Вот где, наконец, и мы, мужчины, можем показать наш вкус в отношении расцветок. И доложу вам, мы с честью выдерживаем испытания. Лично я отдаю предпочтение в своем костюме красному цвету, красному и черному. Должен сказать, что волосы у меня золотисто-каштановые, говорят, довольно красивого оттенка, а темно-красный цвет чудно гармонирует с ними. Кроме того, по-моему, к моей шевелюре подходит голубой галстук, башмаки из юфти и красный шелковый шарф вокруг талии. Шарф гораздо изящнее, чем обычный пояс. Гаррис питает пристрастие к разным оттенкам и комбинациям оранжевого и желтого, но, по-моему, это не очень благоразумно с его стороны. Для желтых оттенков он смугловат. Нет, положительно, желтое ему не к лицу. Я бы на его месте взял в качестве фона синий цвет, а по нему пустил что-нибудь белое или кремовое. Но поди же, чем меньше у людей вкуса в туалетах, тем с большим упрямством они стоят на своем. Очень жаль. Так он решительно не имеет никаких шансов кому-нибудь понравиться, а ведь в природе существуют 1-2 цвета, которые могли бы помочь ему скрасить свою внешность, особенно если он надвинет шляпу поглубже. Джордж специально для нашей прогулки купил кое-какие новые вещи, но меня его выбор раздосадовал. Спортивная куртка у него просто кричащая. Я не хочу, чтобы Джордж знал, что я так думаю, но другого слова для его куртки я просто не нахожу. В четверг вечером он принес куртку домой и показал нам. Мы спросили, что это за расцветка. Но он сказал, что не знает. Продавец уверил его, что это восточный рисунок. Джордж надел куртку и спросил, как нам нравится его покупка. Гарри сказал, что готов одобрить ее как предмет, который вешают ранней весной на огороде, чтобы отпугивать птиц. Но ему, Гаррису, делается дурно при одной мысли, что эту вещь можно рассматривать как часть одежды какого-либо представителя человеческого рода, за исключением разве лишь балаганного клоуна. Джордж надулся, но Гаррис резонно заметил, что если запрещается откровенно высказывать свое мнение, то зачем же тогда и спрашивать? Нас с Гаррисом смущает в этом деле больше всего то, что куртка будет привлекать к нашей лодке всеобщее внимание. Нарядные барышни тоже недурно выглядят в лодке. По-моему, нет ничего более приятного для глаза, чем сшитый со вкусом лодочный костюм. Но лодочный костюм, пусть меня правильно поймут дамы, это костюм для катания на лодке, а не для сидения под стеклянным колпаком. Если вы возьмете с собой в лодку особ, которые больше интересуются своим туалетом, чем предстоящей прогулкой, то можете не сомневаться, что все удовольствие будет испорчено. Однажды я имел несчастье участвовать в прогулке по реке с двумя такими барышнями. Ну и веселая же прогулочка у нас получилась. Обе расфуфырились в пух и прах, шелка, кружева, цветы, ленты, изящные туфельки и светлые перчатки. Они нарядились для фотографирования, а не для пикника. На них были лодочные костюмы с французской модной картинки. Смешно даже подумать, чтобы дама в таком платье могла войти в соприкосновение с реальной землей или водой, или воздухом. Началось с того, что им показалось, будто в лодке недостаточно чисто. Мы тщательнейшим образом вытерли скамейки и уверили их, что в лодке совершенно чисто, но они продолжали сомневаться. Одна из них притронулась к сиденью пальчиком, обтянутым перчаткой, и показала результаты исследования своей подруги. Обе вздохнули и уселись с видом мучениц первых веков христианства, старающихся поудобнее устроиться на костре. При гребле, как ни старайся, а все-таки нет-нет, да и брызнешь. А тут выяснилось, что одна капля воды может безнадежно погубить туалеты наших дам. Пятно, видите ли, не отходит и остается на платье на вечные времена. Я греб на корме. Я проявлял фантастическую осторожность. Я задирал лопасти весел на 2 фута. И после каждого взмаха делал паузу, чтобы с них стекала вода. а погружая их, снова выискивал всякий раз на воде место поспокойнее. Мой товарищ, который греб на носу, вскоре бросил весла, заявив, что не чувствует себя достаточно искусным гребцом, чтобы быть мне подходящим партнером, и что, если я не возражаю, он будет приглядываться к моему методу гребли. Его этот метод чрезвычайно заинтересовал. Но, несмотря на все мои усилия, я не мог избежать случайных всплесков, и несколько брызг все же попало на платье наших спутниц. Барышни не жаловались, но они тесно прижались друг к другу и поджали губы. Они вздрагивали и болезненно морщились всякий раз, когда брызги летели в их сторону. Видя, как они безмолвно переносят мучения, я проникался глубоким уважением к величию их духа. Но в то же время, глядя на них, все больше расстраивался. У меня очень чувствительная натура. От волнения я стал грести более порывисто и судорожно. И чем старательнее я греб, тем чаще брызги летели из-под весел. Наконец, я сдался. Я сказал, что пересяду на нос. Мой партнер согласился, что так и в самом деле, пожалуй, будет лучше. И мы поменялись местами. Дамы не могли удержаться от вздоха облегчения, когда увидели, как я пересаживаюсь подальше, и даже на мгновение оживились. Бедняжки! Уж лучше бы им было примириться со мной. Теперь на мое место уселся беззаботный, разудалый, толстокожий малый, у которого чувство сострадания к ближнему было развито не в большей мере, чем у ньюфаундлендского щенка. Вы можете смотреть на него испепеляющим взором битый час, а он и не заметит этого. Впрочем, даже если и заметит, то немало не смутится. Он начал лихо вскидывать весла, поднимая над лодкой фонтан брызг, что заставило наших спутниц оцепенеть в неестественно напряженных позах. Каждый раз, окатив один из нарядных туалетов порядочной порции воды, он любезно улыбался, весело говорил «Прошу прощения» и предлагал свой носовой платок для того, чтобы вытереть платье. «О, не беспокойтесь!» — шептали в ответ несчастные барышни, закрываясь пледами и мантилями и пытаясь заслониться от брызг кружевными зонтиками. А сколько натерпелись бедняжки, когда мы устроились позавтракать. Их приглашали усесться на траву, но трава была для них слишком пыльная. А стволы деревьев, к которым им предлагали прислониться, видимо, уже давно никто не чистил щеткой. И они расстелили на земле свои носовые платочки и уселись на них так прямо, как будто проглотили аршин. Один из нас, неся на тарелке пирожки с мясом, споткнулся о корень, и пирожки рассыпались. К счастью, ни один пирожок не задел девиц, но это происшествие указало им еще на одну опасность, и они опять разволновались. После этого, если кто-нибудь из нас приподнимался, держа в руках что-нибудь такое, что могло упасть и натворить беду, барышни с тревогой следили за ним глазами, пока не садился он снова. «А ну-ка, девушки», — сказал мой приятель, когда завтрак был съеден, — «теперь давайте мыть посуду». Сперва они его не поняли. Когда смысл этой фразы дошел до них, они сказали, что плохо представляют себе, как моют посуду. «О, ха-ха-ха, я вам сейчас покажу!» — воскликнул он. «Это привесело, надо лечь на...» Я хотел сказать «наклониться, наклониться с бережка и сполоснуть тарелки в реке». Старшая из барышень сказала, что для подобной работы у них, к сожалению, нет подходящей одежды. «Ничего, сойдет и это!» — беззаботно ответил он. «Только подоткните подолы». И он таки заставил их вымыть посуду. Он внушил им, что в этом главная прелесть пикника. Барышни согласились, что это очень интересно. Теперь, вспоминая весь эпизод, я начинаю сомневаться, в самом ли деле мой приятель был таким беспросветным тупицей, каким казался. А что если... Да нет, не может быть, ведь его лицо излучало поистине младенческое простодушие. Гаррис захотел сойти на берег у Хэмптонской церкви, чтобы взглянуть на могилу миссис Томас. «А кто такая миссис Томас?» — осведомился я. «Почем я знаю?» — ответил Гаррис. «Это дама, у которой призабавный памятник, я хочу на него посмотреть». Я запротестовал. «Может быть, у меня извращенная натура, но я не чувствую никакого пристрастия к памятникам. Я знаю, когда путешественник приезжает в незнакомый город или селение, принято, чтобы он тотчас бросался со всех ног на кладбище и наслаждался лицезрением могил. Но я не любитель этого веселого времяпровождения. У меня нет ни малейшего интереса к тому, чтобы таскаться вслед за каким-нибудь пыхтящим от одышки старым грибом вокруг хмурой, наводящей тоску церкви, и читать эпитафии. Даже тогда, когда на медяшке, привинченной к каменной глыбе, нацарапаны трогательные изречения, я не в состоянии прийти от этого в экстаз. Абсолютное самообладание, которое мне удается сохранить перед лицом самых душераздирающих надписей, приводит в содрогание всех добропорядочных могильщиков, а пониженная любознательность по отношению к местным семейным преданиям и плохо скрываемое стремление выбраться из-за церковной ограды оскорбляют их лучшие чувства. Однажды в сияющее солнечное утро я стоял, прислонясь к низкой каменной стене, служившей оградой маленькой деревенской церкви, и курил, погруженный в спокойное, счастливое созерцание. Моим глазам представлялась очаровательная мирная картина, старинная серая церковь, заросшая плющом, ее украшенные причудливой резьбой дубовые двери, дорога, вьющаяся белой лентой по склону холма и обсаженная двумя рядами высоких вязов, крытые соломой домики, выглядывающие из-за аккуратных изгородей, серебряная речка в долине, а на горизонте лесистые холмы. Это был чудесный пейзаж, идиллический и поэтичный. Он вдохновлял меня, я чувствовал, что готов отречься от зла и греха. Я поселюсь здесь, и меня осенит благодать, и жизнь моя будет прекрасной и достойной хвалы, и я состарюсь, и меня украсят почтенные седины и тому подобное. И в эту минуту я простил своим родным и друзьям их прегрешения и благословил их. Они не знали, что я их благословил. Они продолжали идти по стезе порока, не ведая того, какое добро я творю для них в этом далеком мирном селении. Но все-таки я творил для них добро и считал, что должен уведомить их о том, что сотворил добро, ибо я желал осчастливить их, желал. Вот какие высокие гуманные размышления переполняли мою душу и переливались через край, когда вдруг меня вывел из задумчивости чей-то пронзительный, пискливый голос. «Сию минуту, сэр! Бегу, бегу! Погодите, сэр! Сию минуту!» Я оглянулся и увидел лысого старикашку, который торопливо ковылял по кладбищу, направляясь ко мне. В его руке была гигантская связка ключей, которые громыхали при каждом его шаге. Величественным мановением руки я велел ему удалиться. Но он, тем не менее, приближался, истошно крича: «Иду, иду, сэр! Я, видите ли, прихрамываю! Да, старость не радость, сэр! Прошу сюда, сэр, прошу!» «Прочь, несчастный старец!» — промолвил я. «А я уж и так спешил, сэр», — ответил он. «Моя благоверная только сейчас вас заприметила. Идите за мной, сэр». «Прочь!» — повторил я. «Оставьте меня в покое, или я перелезу через стену и убью вас!» Он оторопел. «Вы не хотите осмотреть памятники?» — спросил он. «Не хочу», — ответил я. «Я хочу стоять здесь, прислонившись к этой старой каменной стене. Уходите! Вы меня отвлекаете. Моя душа — средоточие великих и благородных помыслов, и я не желаю рассеиваться, ибо ощущаю благодать. Не вертитесь тут под ногами и не выводите меня из себя, разгоняя мои лучшие чувства дурацкой болтовней об этих идиотских памятниках. Убирайтесь! Если кто-нибудь не слишком дорого возьмет за то, чтобы вас похоронить, я плачу половину расходов». Старик на мгновение растерялся. Он протер глаза и воззрился на меня. С виду я был человек как человек. Он ничего не понимал. Он сказал: «Вы приезжие, вы здесь не живете». «Нет», — ответил я, — «не живу. Если бы я здесь жил, то вы бы уже здесь не жили». «Так значит, вы желаете осмотреть памятники, могилки, понимаете, гробы и покойнички?» «Вы шарлатан», — сказал я, начиная раздражаться. «Я не желаю осматривать памятники, никаких памятников. К чему это мне? У нас есть свои семейные памятники, памятники дяде Поджеру на кладбище Кэнсел Грин, гордость всего прихода. А склеп моего дедушки в Бау может принять под свою сеть десяток гостей. А в Финчли у моей двоюродной бабушки Сусанны кирпичный саркофаг с надгробием, украшенный чем-то вроде кофейника. И одна только дорожка вокруг могилы, выложенная белым камнем, стоила бешеных денег. Когда я желаю полюбоваться на памятники, я отправляюсь туда и упиваюсь этим зрелищем. Чужих мне не надо. Когда вас похоронят, я, так и быть, приду посмотреть на вашу могилу. Это все, что я могу для вас сделать». Старик зарыдал. Он сообщил, что один из памятников увенчан каким-то обломком, о котором толкуют, будто он был частицей окаменевшего человека, а на другом памятнике выгравирована надпись, которую до сих пор никто не смог разобрать. Но я был неумолим, и старик сказал дрожащим голосом: «Но все-таки вы посмотрите историческое окно». Я отказался даже от исторического окна, и тут он выпустил свой последний козырь. Он подошел ко мне вплотную и хрипло прошептал: «Там, в склепе под церковью, у меня припрятана парочка черепов. Так и быть, можете на них взглянуть. Пойдемте, посмотрим на черепа. У вас ведь каникулы, молодой человек, и вам необходимо развлечься. Я покажу вам черепа». Тут я обратился в бегство и долго еще слышал за своей спиной жалобные призывы: «Пойдемте, пойдемте, я покажу вам черепа. Вернитесь, вернитесь и взгляните на черепа». Но Гаррис обожает памятники, склепы, надгробия и эпитафии, и от мысли, что он может не увидеть могилы миссис Томас, он совершенно взбеленился. Он заявил, что мечтал о посещении могилы миссис Томас с той самой минуты, когда впервые зашла речь о нашей поездке. Он сказал, что никогда бы не принял участие в нашем путешествии, если бы не имел в виду посетить место вечного успокоения миссис Томас. Я напомнил ему о Джордже и о том, что мы должны встретиться с ним в Шепертоне и что надо туда добраться к 5 часам. Тогда Гаррис напустился на Джорджа. «Какого черта Джордж целый день валяет дурака и заставляет нас одних таскать взад и вперед по реке эту неповоротливую старую плавучую развалину для того, чтобы, изволите ли видеть, где-то его еще встречать? Какого черта Джордж не является, чтобы тоже немного потрудиться? Какого черта он не взял отпуск на сегодняшний день, чтобы ехать всем вместе? Чтобы он лопнул этот банк, и на кой дьявол сдался Джордж этому банку? «Сколько раз я туда не заходил», — добавил Гаррис, — «ни разу не видел, чтобы Джордж делал там что-нибудь путное. Он сидит целый день за стеклянной перегородкой и делает вид, будто чем-то занят. Какая может быть польза от человека, который сидит за стеклянной перегородкой? Вот я, например, в поте лица зарабатываю свой хлеб. А почему он не может работать? Кому он там нужен? И на что вообще нужны все эти банки? Отдаешь им свои трудовые гроши, а когда хочешь получить по чеку, то они возвращают его назад, исчеркав вдоль и поперек дурацкими надписями вроде «Счет исчерпан» или «Обращайтесь к чекодателю». Какой от этого прок? Такую штуку они сыграли со мной дважды, на одной только прошлой неделе. Я не собираюсь терпеть эти издевательства, я выну свой вклад. Если бы Джордж был с нами, мы могли бы сделать остановку и посмотреть памятник миссис Томас. Я вообще не очень-то верю, что он сейчас сидит в банке. Не сомневаюсь, что он шляется где-нибудь о нас, заставляет за себя работать. Я должен выйти на берег и промочить горло. Я сказал, что на расстоянии нескольких миль нет ни одного питейного заведения. Тогда Гаррис принялся поносить Темзу и спрашивать, какая к черту польза от реки? Почему человек, оказавшийся на реке, должен умирать от жажды? В таких случаях лучше всего не перечить Гаррису и дать ему излить душу. Он высказывает все, что у него накипело, выдыхается и становится после этого совсем ручным. Я припомнил ему, что в корзине имеется сгущенный лимонад, и на носу стоит целый бидон воды, и что обе эти субстанции только и ждут, когда их смешают, чтобы превратиться в приятный прохладительный напиток.